И так хочется в жизни перемен. Саранки, которые Таня вчера острым сучком вырыла из земли, сохранились на утро прекрасно. Она укутала их корни мокрой травой и мхом, завернула стебли в свежую бересту, и, когда взяла цветы под мышку, а на спину повесила свой вещевой мешок, то сразу превратила спутника, готового, в далекую дорогу. Перемены оказались неожиданно близки. Лагерь решили закрыть, а детей отвезти в город, потому что доктор нашел, что ночная роса очень вредна для здоровья. Как-никак ведь уже была осень. И верно, стало меньше летних трав, и вот уже целую неделю, как по утрам палатки покрывались инеем, а на листьях в лесу до полудня висели капли росы, все до одной ядовитые, точно змеи. Однако путь, который лежал перед Таней, не был далеким путем. Собственно, это была та самая дорога, по которой вчера проехал шумом автобус. Хотя она выбегала из лесу и убегала в лес, и была совсем новая, однако на ней сегодня стояла пыль, кремнистая пыль, которую даже старые пихты, растущие вдоль обочин, не могли никак унять. Они только отмахивались от нее своими синими лапами. Таня отлично видела это, шагая позади всех в золотистом венце из пыли, а рядом с ней шел Филька со своим отцом и самым последним — олень. Он тоже не любил пыли и громких медных труб, которые каждые полчаса трубили лагерные музыканты, шагавшие за вазами с поклажей. И когда мимо проехали на танках красноармейцы и крикнули детям «Ура!», он так сильно натянул повод, что вырвал его из рук охотника и скрылся в лесу между стволами высоких сосен вместе со своим вьюком. А ведь именно в этом вьюке были самые дорогие вещи Фильки и Тани. Оленя пришлось искать. Они нашли его среди тонких берез, как и вон дрожавших от страха. Долго не хотел олень выходить из лесу, но когда, наконец, охотник вывел его снова на дорогу, музыки уже не было слышно, и пыль улеглась обратно на те же самые камни, с которых она поднялась, и пихты больше не махали ветвями. Лагерь ушел далеко вперед. Ничто другое, как именно это обстоятельство, послужило причиной тому, что, войдя в город с холщовой сумочкой за плечами, в тапках, разбитых об острый щебень дороги, Таня у себя дома никого не нашла. Мать, не дождавшись, ушла на работу в больницу, как уходила она постоянно, а старая нянька полоскала на речке белье. Ворота же были открыты, и Таня вошла в свой двор. Но много ли путнику нужно? Напиться холодной воды, посидеть на траве, опустив руки на землю. Вот под забором трава. Она стала тоньше, верхушки ее уже сожжены ночным инеем, и все же под вечер и в ней трещат кузнечики, невесть как попавшие в город. А вот и вода. Правда, она не бежит, не струится. Она зиму и лето стоит посреди двора в бочке, прикованная к старым саням. Таня открыла затычку и дала напиться цветам, смочив их корни, укутанные белым мхом. Потом напилась сама и подошла к деревьям, растущим направо от крыльца. Широкая ель и береза с тонкими ветвями стояли тихо рядом. Ель еще была хороша, тени ее хватало на полдвора и больше, но береза уже начинала желтеть. Таня потрогала ее белый ствол, весь усеянный наростами. «Что это? Уже осень?» — подумала она. И береза уронила сморщенный лист в ее подставленной ладони. «Да-да», — сказала себе Таня, — «это в самом деле осень, однако ирисы под окном еще стоят, может быть, и мои саранки постоят немного. Но где же все наши?» В это время услышала она рядом с собой тихую возню и ворчание. Оказалось, что эта старая кошка, казак, привела своих котят и заставила их попрыгать перед Таней. Потом прибежала утка, полоща в клюве червя. Котята за лето выросли, и самый маленький из них по прозвищу Орел уже не боялся ни червей, ни утки. Затем к калитке подбежала собака — Была она ничтожна ростом, с большой головой, и было ей лет 10, по меньшей мере. Заметив Таню, она остановилась в воротах, и в старых слезящихся глазах ее засветился стыд. Ей было совестно, что не она первая узнала о возвращении Тани. Невольным ее движением было уйти назад, вовсе не заметить Тани,